إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، приступаем к изучению новой книги. После того, как нами была изучена книга, какая последняя? Аль-Усуль-Ситта. А до этого? Аль-Кавад Ларба. Аль-Усуль-Ситта — это 6 основ. Аль-Кавад Ларба — это 4 правила. Переходим к изучению новой книги. Также небольшой, вот небольшая брошюрка, чтобы вы сразу не боялись, не страшились. Называется «Ар-Ракайзуль-Ашр лит-Тахсили-Л-Ильми». 10 столпов или 10 основ для постижения знаний. По-другому можно сказать, 10 вещей, которые помогут нам приобрести знания. А знание — это хорошо или плохо? Знание — это хорошо. Все признают, что знание — это хорошо. А кто знает, как называют человека, который приобретает знания? Талибуль ильм. Правильно? Человека, приобретающего знания, называют талибуль ильм. А человек, который уже приобрел большой запас знаний, шейх или алим, ученый, шейх, алим называют, алим. И мы с вами говорили об этом термине. Аль-Ильм, валь-Уляма, валь-Фих, валь-Фукаха. Так ведь? Таиб. Эту книжку написал один из современных ученых. Он и сейчас живой, пусть Аллах Субханаху ва Тааля его хранит. Абдулла ибн Сальфик ад-Зафири. Его зовут Абдулла ибн Сальфик. Аз-Зафири. Наам. И мы давайте будем так с вами читать эту книжку на арабском языке, чтобы вы слышали. И будем переводить, и вы будете мне помогать в чем-то переводить, где-то я вам буду помогать. Договорились? Прежде чем приступить к чтению этой книги, нужно сказать, что сделал небольшое вступление к ней или рецензию шейх Ахмад ан-Наджми, Ахмад ибн Яхья ан-Наджми, один из наших ученых Ахли-Сунна. Больших ученых также, рахимахуллаху та'аля, пусть Аллах его помилует. Он похвалил эту книжку. То есть, так как этот большой шейх, если делает рецензию и говорит хорошие слова, оставляет свой хороший отзыв о книге, на что это указывает? На важность этой книги, на важность этой небольшой, может быть, брошюрки, но о том, что в ней содержатся вещи, которые что? Очень важно знать, очень важно знать. Тайп. И как мы до этого с вами говорили, если книга «Аль-Каваид аль-Арба» была у нас на тему, какую? Таджвида? На тему сиры? Как? На тему акиды. На тему акиды. Книга «Аль-Каваид аль-Арба» была на тему акиды и таухида. Книга «Усулю ситта» была на тему манхаджа, скажем так. Манхаджа, то есть путь нам раскрывался также. То эта книга, книга «Ар-Ракайзуль ашр», 10 столпов литтахсили льильми, для постижения знаний, для запаса знаний. Про что? Про знания. Про толябуль ильм. Так ведь, про приобретение знаний. И то, каким путем оно постигается. Говорит Ахмад Наджми относительно этой книги. Факатарада алейя ахуна филляхи Абдулла ибн Сальфик ад-Зафири калиматаху аллати катабаха фир-ракаис аллати янбаги ли талибил ильм ан яслюкаха. Говорит, наш брат Абдулла ибн Сальфик ад-Зафири показал мне свою книгу, которую он составил, небольшую книгу на тему приобретения знаний и тому пути, по которому должен следовать приобретающий знания. А вообще, приобретающий знания человек, это, то есть человек толибуль ильм, приобретающий знания, это плохо или хорошо? На что это указывает, что человек толибуль ильм? Это указывает на то, что он старается на пути Аллаха, изучает религию, чтобы доносить ее. Или это указывает на то, что он что? Лентяй, тунеядец, ничего не хочет делать, работать не хочет, бизнесом заниматься не хочет и решил изучать религию. Первое или второе? Первый. Точно? А какой у вас далиль? Потому что знание — то, что любимо Аллаху. Потому что Аллах Субханаху ва Тааля в Коране и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, во многих своих хадисах хвалят знания и хвалят тех, кто приобретает знания. и у приобретающих знания у Всевышнего Аллаха Субханаху Аталя отдельное почетное место, отдельная степень. Аллах Субханаху Аталя говорит в Коране: «Ярфа Иллаху ладзина аману минкум, валлядина утуль ильма дараджат». Аллах возвышает, возвеличивает из вас уверовавших, а из них обладателей знания. Аллах сам в Коране говорит: «Куль халь яставил ладзина яалямуна, валлядина ля яалямун». Неужели сравнятся те, которые знают, и те, которые не знают? А как ты станешь знающим, если ты не будешь приобретать знания? Если ты не встанешь на этот путь, на путь изучения религии, на путь заучивания Корана, на путь заучивания хадисов и понимания этих хадисов, если ты не будешь следовать этому пути, другими словами, если ты не будешь изучать знания, не будешь ходить на уроки, не будешь слушать лекции, не будешь читать книги, как ты станешь на эту, как ты станешь алимом, как ты станешь что-либо лимом? Никак. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Иннама аль-ильму бит-та'аллум». Воистину, знание постигается изучением. А мы сказали, как называют такого человека, который изучает религию? Талибуль-ильм. Называют талибуль-ильм. Изучающий религию, приобретающий знания человек. И это достоинство. И нам не важно, как к этому относятся люди. Нам важно, как к этому относится наш Господь. Аллах, субханаху ва тааля. А Аллаху это любимо. Аллах этим доволен. Аллах уготовил награду тем, кто этим занимается. Значит, мы, иншаллах, тоже будем этим заниматься. Но вопрос, а как нам действительно достичь успеха в этом, в приобретении знаний? Как нам стать уляма? Как нам стать теми, кто разбирается в религии? Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям: «Ман юридиллаху бихи хайран, юфакыху фиддин». Тот, кому Аллах желает добра, он сделает понимающим религию, он сделает разбирающимся в религии, которую он исповедует, знающим в религии сделает. Тот, кому Аллах желает добра. Но как нам такими стать? Стать на этот путь, начать изучать религию также. Но шейх в этой книге хочет нам сказать, что есть определенный метод, что есть какие-то вещи, которые помогут тебе. И может быть даже так, что если ты не будешь обращать внимание на эти вещи, на эти столпы, на эти основы, которых сколько? Сколько шейх в этой книге? 10. То может быть даже ты оставишь путь приобретения знаний. Не будешь ты иметь успеха на этом. Не сможешь ты постичь знания. Не сможешь ты достичь этих степеней, о которых говорит Аллах Субханаху ва Тааля. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в своих хадисах. Вот в этой книге как раз разъяснено нам это. Вот эти 10 вещей. Таиб. Далее шейх Ахмад ан-Наджми говорит: «Фараайтуха калиматан мумтаза». Я увидел то, что это действительно хорошая книжка. И что в ней нуждается каждый приобретающий знания. Что те вещи, которые шейх в этой книжке сказал, что все они подкреплены доводом, что на все есть далиль из Корана, из сунны пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И шейх говорит: «Обиль джумля», то есть в общем, как итог, «факот аджада вафат». Прекрасно он составил эту книгу и действительно принес большую пользу. По причине вот этой маленькой книжки автор. «Фаджазаху Аллаху хайран», пусть Аллах воздаст ему благом. «Вабарака фихи», пусть даст баракат. «Вакасара мин амсалихи», пусть делает побольше таких людей, подобных этому шейху и автору этой книги. «Ва анни ля ахуссу туляб аль-ильм». И он говорит: «И я побуждаю приобретающих знания». А вы приобретающие знания или нет? Зачем вы здесь собрались? Разве не для того, чтобы узнать что-то новое из сунны, из хадисов? Разве не для того, чтобы узнать какие-то ответы на какие-то вопросы, важные в религии, которые являются за основ религии? Для этого, так ведь? Приобретать знания. И вот шейх говорит: я побуждаю каждого приобретающего знания, изучающего религию, «Аля хивзи хадихи ракаис», чтобы он заучил эти столпы, чтобы он знал вот эти 10 вещей, важных вещей. Как человек, который хочет, допустим, водить машину. Вот может ли человек правильно водить машину, если он не знает, что означают знаки дорожного движения? А? Нет, он не сможет правильно. Более того, мало того, что он не сможет правильно водить машину, это может его привести к чему? К аварии, если там стоит знак, на нем написано 40, а он едет 140. Это чревато, так ведь? Чревато аварией или еще с чем-то. Если там что? Допустим, треугольный знак, там нарисован кто? Лось или олень нарисован. Или верблюд. Да? То что? Значит, в этом месте могут быть верблюды, значит, надо что, сбавить скорость немножко. Даже один из наших шейхов, насколько я знаю, и шейхов Ахлиссунна имею в виду, скончался по причине того, что попал в автокатастрофу, врезавшись в верблюда. Шейх Абдусалям Аль-Барджис, рахимахуллаху тааля. Так вот, значит, мы должны знать вот эти дорожные знаки, чтобы правильно водить машину, чтобы не попасть в аварию. Также, вот точно так же, мы должны знать какие-то вещи, какие-то основы. Ракаис. Называется ракаис. Для чего? Чтобы приобрести знания. Чтобы взять вот этот благодатный багаж знаний. И чтобы... Что? Нам? Чтобы не баловаться на уроки. Ахсанти. Чтобы не попасть в аварию. Чтобы мы, посещая уроки, что наоборот, не сделали только хуже для себя также. Сам же шейх говорит, что он, вкратце вступление к этой книге, говорит, что он собрал эти основы, эти 10 вещей. Во-первых, говорит он, я опирался на стих имама Шафии. Кто знает имама Шафии? Как его звали? Мухаммад ибн Идриса Шафии. Он был одним из скольки? Не подсказываю. Одним из 4 имамов, говорит, аля имматуль арба, 4 имама. Один из больших знающих ученых, имама Шафии. Имама Шафии в одном из своих слов выразился в стихотворной форме о том, как следует приобретать знания. И мы, иншаллах, как шейх Ахмад Наджми нам посоветовал, чтобы мы выучили эти 10 основ. Имам Ашафий и там затронул 6. Он в стихотворной форме затронул 6 пунктов, на которые должен уделить внимание, должен знать, проявить заботу об этих 6 пунктах каждый приобретающий знания человек. Но наш автор книги говорит, я заметил, что имам Ашафий затронул только те вещи, которые внешние какие-то факторы. Однако не затронул внутренние факторы, дела сердца, и добавил еще 4, и в общем получилось сколько? 6 плюс 4? 10. В общем получилось 10. Поэтому мы, иншаллах, с вами, пока будем эту книгу читать, наше первое задание – заучить вот это маленькое, небольшое стихотворение имама Шафии, в котором упомянуто сколько? 6 вещей, которые важны в чем? В обучении, в приобретении знаний. И просто добавим еще 4 и заучим уже не в стихотворной форме, а просто, чтобы каждый из нас знал 10 вещей, которые также важны, которые являются как будто бы дорожными знаками на дороге, на нашем пути приобретения знаний, столпами, ракаис по-арабски. Каждая ракиза, одна ракиза, если джама, ракаис, их 10 будет. Мы их просто должны будем знать. Так вот. Что касается слов имама Шафии, он сказал следующие слова, послушайте. Он сказал, «Ахи, лян таналя льильма илля биситтатин». «О мой брат, ты никогда не достигнешь знания, не сможешь ты приобрести знания, не сможешь ты постичь знания, кроме как посредством 6 вещей, если у тебя не будет 6 вещей, 6 пунктов». «Саунбика ан тафсили хабибаяни». Он говорит, сейчас я тебе подробно расскажу это, ясно, подробно, ясно изложу тебе в подробностях, что это за 6 вещей. И он говорит, закаун, вахирсун, вачтихадун, вабульгатун. Говорит, это зака. Что такое зака? Говорят, роджулин, закий. Что значит закий? Умный, то есть ум, способность к пониманию, восприятию, зака. Вахирс, стремление должно быть. Вачтихадун. Старание. Уабульгатун. Бульга это достаток. Достаток. Сухбату уставин. Сухба, то есть рядом. Сопровождение учителя. Уатулю замани. Сколько? Длительный промежуток времени. Имам Ашафия говорит, о мой брат, ты не сможешь постичь знания, если ты не соберешь 6 вещей. Я тебе сейчас подробно, ясно о них расскажу. Говорит, во-первых, это у тебя должен быть зака. У тебя должен быть ум, способность понимать, к восприятию должно быть, смекалка, проницательность должна быть. Раз. Сказал, вахирсун, стремление к этому знанию, желание, ты должен хотеть это знание. Вот как человек иногда сильно-сильно кушать хочет, весь день постился. Ему говорят, сейчас доедем, он уже все горит у него, он хочет поесть или попить. Вот так же знание. Ты должен хотеть этого знания, у тебя хирс должен быть к этому знанию. Уачтихат, старание. Ты не должен лениться на этом пути. Ты должен сказать, не получается, еще раз прочитай. Не получается, еще раз прочитай. Послушай, запиши, сохрани куда-нибудь. С собой возьми в дорогу, еще раз. Ичтихат, старайся на пути приобретения знаний. Ичтихат должен быть. Третье, четвертое. Бульга, достаток. Иншаллах, мы скажем подробно еще о каждом из них, что это значит. Васухбату устаз. У тебя должен быть... Устаз, у тебя должен быть учитель, у тебя должен быть шейх, ты должен его сопровождать, ты должен быть с ним. Уатулю замани. И не думай, что ты приобретешь знания, получишь много знаний за час, за два, за день, за неделю, за месяц, за год. Нет. Если ты хочешь истинных знаний, то знания истинные приобретаются. Тулю заман. Что значит тулю заман? За длительное время. Вот эти шесть вещей. Упомянул имам Аш-Шафии. Возьми, передай. Справа я должен был начать раздавать или слева? Какой далиль? Аль-Айману фаль-Айман. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал Аль-Айману фаль-Айман. Так. Муслим. Егор, Ислам. На. Исламу тоже дай. Кто сможет прочитать слова имама Шафии? Давайте по строчке. Ислам, видишь? Ахи начинается. Да, слушай внимательно. Нам. Ахи, лентана лель ильма илля бисит татин. Знай, мой брат, ты не достигнешь знания, кроме как шестью вещами. Саунбика. Нам. Саунбика битавсилиха бибаяни. Я расскажу тебе о подробностях этого. Ясно, подробно. Какие? Давайте еще раз. Закаун. Вахирсун. Вачтихадун. Вабульгатун. Васухбату устадин. Ватулю замани. Шесть. Мы еще добавим четыре. Иншаллах, на следующем уроке начнем с первого, добавим четыре. Вот этот стишок вам надо выучить. Это стих вам надо выучить. Амина, ты, наверное, дай Азали свой. Вот этот стих надо будет выучить. Не тяжелый? Не обязательно на следующий урок. Но пока мы будем читать эту книгу, должен быть заучен. И также что? Все 10. Просто перечислить нужно будет. Хорошо, договорились? Все, приступаем к изучению этой книги. Вообще интересно нам узнать или неинтересно узнать, как приобретается знание правильно, чтобы Аллах помог нам на этом пути? Тогда на следующем уроке, иншаллах, перейдем к первому уже. Ракиза. Илля ракиза тель уля, иншаллах, ва субханак Аллахумма бихамдик. Ашхаду ан ла илляха илля ант астагфирука ва атубу иляк. Джазакум Аллах хайран. На сегодня все, да.